Учение Господа Копилы, сына Девахути. Книга Его Божественной Милости Аче Бхактивиданты Свами Прабхупады, Ачарья-основателя Международного общества сознания Кришны. Издательство Бхактивиданта Бук Траст. Слушайте продолжение 8 главы. Бхакти-йога высшей системы йоги. Господь Копила обращается к своей матери, называя ее Анакхи. Анакха значит безгрешный. Акха – это грехи, совершенные в прошлом, а Ан означает бес. Анакха – безгрешный. Овладеть наукой только безгрешный человек. Только полностью освободившись от последствий своих греховных поступков, человек может утвердиться в сознании Кришны. «Но это требует времени, — скажет кто-то, — я же не могу стать безгрешным в мгновение ока». Однако Кришна говорит: нет, это может произойти в одно мгновение. Просто предайся мне, и я в тот же миг сниму с тебя все грехи. Таким образом, предавшись Кришне, мы начнем новую жизнь. Необходимо понять, что тела, которые мы получаем, являются результатом наших прошлых грехов. Сейчас нам дана возможность исполнять свои обязанности в человеческой форме жизни. Мы получили тело человека, пройдя долгий путь эволюции. Эта форма жизни заключает в себе великие возможности. В одной из песен Наратамы Даса Такура говорится: «Дорогой Господь Кришна, я потерял даром столько времени. Родившись человеком, я получил возможность познать Кришну, но я напрасно растратил свое время и не воспользовался предоставленной мне возможностью. Я занимался чем угодно, кроме служения Радхе Кришны, и потому сознательно пил яд». Тот, кто намеренно принимает яд, совершает самоубийство. Не воспользоваться возможностями, которые открывает перед нами человеческая жизнь, все равно, что совершить самоубийство. Отказываясь служить Кришне в этой жизни, мы сознательно принимаем яд. Наратама Дас Такур называет материальную жизнь «бишая бишанале». Бишая значит материальный, а бишанале – жгучий яд. Материальная жизнь сводится к еде, сну, совокуплению и обороне. Если мы только и делаем, что едим, спим, совокупляемся и обороняемся, наше сердце изнутри сжигает огонь этого яда. И чтобы почувствовать облегчение, нужно принять противоядие. Наратама Дас Такур продолжает: Дорогой Господь, Ты дал нам бальзам Харинама Санкиртаны, пение мантры Хари Кришна. Но на мою беду меня не привлекают Твои святые имена. В век Кали Кришна воплотился в образе Шри Чайтанья Махапрабху, сына матери Шачи, а Баларама — в образе Господа Нитьянанды. В чем заключается их миссия? Они пришли, чтобы спасти грешников, дав им возможность повторять мантру Хари Кришна. Чем это можно подтвердить? Тем, что Шри Чайтанья Махапрабху и Нитьянанда Прабху спасли двух великих грешников, Джагая и Мадхая. Сегодня все люди на земле подобны Джагаю и Мадхаю. Они одурманивают себя вином, наркотиками, сигаретами и помешаны на сексе. Но по милости Господа Чайтаньи, тысячи джагаев и мадхаев во всем мире излечились сейчас от болезни материального существования, начав повторять маха-мантру. Это самая совершенная система йоги. Мы не предлагаем людям какой-то новый метод и ничего не выдумываем. Мы следуем наставлениям Кришны, ничего в них не меняя. Шри Кришна говорит: «Всегда прославляя меня, не отвлекаясь ни на что другое, падая ниц предо мной, эти великие души постоянно поклоняются мне с любовью и преданностью». Бхагавад-гита, глава 9, текст 14. Мы не стараемся прослыть великими философами или учеными. Единственное, чего мы хотим, это чтобы у нас хватило разума неукоснительно следовать всем наставлениям Кришны. Поэтому, проповедуя сознание Кришны, мы строго придерживаемся философии Бхагавад-гиты и Шримад-Бхагаватам. Чайтанья Махапрабху сам указал нам этот путь, положив начало движению Санкиртаны. Лишенный сознания Кришны мир погружен во тьму, и обязанность каждого здравомыслящего человека практиковать самому и проповедовать другим сознание Кришны, высшую систему йоги, которой учил Капиладева, сам Кришна и все духовные учителя и посланники Бога. Господь Капиладева продолжает: «Состояние, в котором сознание живого существа поглощено тремя гунами материальной природы, называют обусловленным. Но когда сознание живого существа сосредоточено на Верховной Личности Бога, оно становится освобожденным». Шримад-Бхагаватам, песнь 3, глава 25, текст 15. Комментарий Его Божественной Милости Бхактивиданты с вами Прабхупады. Сознание Кришны отличается от сознания Майи. Гунешу, или сознание Майи, характеризуется привязанностью к трем гунам материальной природы, под влиянием которых живое существо действует иногда в благости и знании, иногда в страсти, а иногда в невежестве. Эти качественно различные виды деятельности, в основе которых лежит стремление к материальным удовольствиям, являются причиной обусловленной жизни. Когда же сознание живого существа обращается к Верховной Личности Бога Кришне, то есть когда живое существо обретает сознание Кришны, оно вступает на путь, ведущий к освобождению. Сейчас люди так невежественны, что даже не понимают, в чем разница между свободой мукти и рабством бандхой. Человек, который не понимает этого, мало чем отличается от животного. Обусловленные живые существа находятся под властью трех гун, трех качеств материальной природы – сатва-гуны, раджа-гуны и тама-гуны. Высшие из них – гуна благости. Брахманы находятся под влиянием гуны благости. Они правдивы и уравновешены, владеют своим умом и чувствами, отличаются простотой и терпением. Обладая полным знанием, они могут применять его в жизни. Их вера в слова ведических писаний непоколебима. Это качество брахманов называют астикьям. Чайтанья Махапрабху объяснил разницу между настикьям и астикьям. Согласно ведам, того, кто не признает авторитет ведических писаний, называют настикой. Примером настики является Господь Будда. Будда отрицал авторитет вед, но его задачей было остановить бессмысленное умерщвление животных. В то время люди под видом совершения ведических жертвоприношений убивали множество животных, и Господь Будда воплотился на земле, чтобы прекратить эти бессмысленные убийства. В некоторых случаях веды рекомендуют жертвоприношение животных, но в век Кали из-за отсутствия квалифицированных брахманов такие жертвоприношения запрещены. Согласно ведам, животные приносятся в жертву не для того, чтобы люди могли есть их плоть. Старое животное приносили в жертву для того, чтобы оно, выйдя из огня, получило новое молодое тело. Это был своего рода тест, проверка того, насколько правильно брахманы, совершавшие жертвоприношения, произносили ведические мантры. В прежние времена брахманы даже жертвенный огонь разжигали с помощью мантр. Однако в Кали-югу таких брахманов практически не осталось, поэтому в наш век ведические жертвоприношения запрещены. Единственная ягья, разрешенная в Кали-югу, это санкиртана-ягья, совместное пение Хари-Кришна-маха-мантры. Эта ягья, жертвоприношение, предназначена специально для Кали-юги. В Шримад-Бхагаватам говорится, что в век Кали люди, наделенные разумом, будут повторять «Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама, Рама, Харе Харе». В результате этой ягьи зеркало нашего ума очищается от материальной скверны, а очистив зеркало ума, мы сразу получаем освобождение. Дорогие друзья, продолжение чтения книги Его Божественной Милости Бхактивиданта Свами Прабхупады «Учение Господа Капилы Сына Девахути» слушайте в наших следующих передачах.